Минут за 10 до начала заседания руководства холдинга Илье доставили обзор прессы. Он торопливо пролистнул зарубежные новости, также бегло прошелся по отечественным сводкам. Мелькнули столбцы строк, отчеркнутых красным маркером и обведенная рамкой фамилия автора А. Батурина. Репортаж «Лестница в ад» описывал денежный оборот некой московской диаспоры, пропущенной через вспомогательные банки и благополучно переведенной в иностранные. Автор упрямо доказывал, что через посреднические фирмы в столице финансируются террористические центры на этнических окраинах России и за рубежом, в основном на Ближнем Востоке. Она что, свихнулась? Его всегда пугало коварство Сашкиного характера. Мягкая, уступчивая, нежная, она умела оборачиваться в броню и крушить все на своем пути, если дело касалось ее странных убеждений. Ему чудились лакированные ухмылки коллег. Что? Так и не сумел взнуздать свою провинциалку? Ну чего? Чего ей не хватает? Денег? Славы! Илья привык извлекать пользу из всех ситуаций. Сделанного не воротишь. Но эта публикация может сделать ее имя знаменитым, как только разразится скандал. Он вздует ее за хулиганство и впредь будет отслеживать все, что она пишет. Илья рассеянно слушал доклад об изменении финансирования и порядка вещания и едва не пропустил главного, ради чего их собрали за этим черным, зеркально отсвечивающим столом. Дизайн стола был прихотью Натана. Отражаясь по грудь в черном зеркале стола, финансовые покровители медиахолдинга, исполнительные продюсеры, директора, редакторы, ведущие телеканала и журналисты превращались в карточных королей, валетов и дам. Успешная деятельность нашего канала, журналы, массовые издания, тщательно подобранный персонал, вещал Натан, это всего лишь надводная часть проекта.